Глава 11. Где-то на дорогах герцогства. Роналд чувствовал себя вымотанным, но довольным. Его дела в Тавкаене были завершены, и сейчас он возвращался в замок. В место, которое раньше служило родовым гнездышком двоюродному кузену отца, доверенному лицу, ближайшему советнику, тому, кто погиб от руки Тейрена вслед за настоящим королем. Роналд помнил, как он приезжал сюда еще будучи ребенком. Были тут и праздники, и балы. Иногда король так надолго задерживался тут погостить, что хозяин даже построил для него тронный зал. Обустроили его, подготовили, нарисовали родовые гербы. Тряхнув головой, герцог отмахнулся от этих воспоминаний. Они были обузой. Пробуждали злость, гнев, ненависть. Это было лишним. Видите, чувства и эмоции и без того редко покидали Роналда, когда речь заходила о семействе Флемур. Даже сейчас, избавившись от шпионов и доверенных королю людей в Тавкаене, он не чувствовал ничего, кроме злости. Все же герцог понимал, что вычистить всю грязь не может. Он поснимал с должностей тех, кто занимал высокие посты, заменил порядок там, где мог. Многие люди короля лишились своих мест. Большего же Роналд сделать не мог. И пусть внутренний голос нашептывал что-то о темницах и шибеницах, мужчина отмахивался от него. Ведь если он пойдет по кровавой тропе, то чем будет отличаться от названного дядюшки? Гонец донес о каком-то движении по королевскому тракту. Рядом с Роналдом поравнялся один из всадников. «Что прикажете делать, ваша светлость?» «О каком движении идет речь? Караван?» «Боюсь, мой лорд, речь идет об армии, и направляется она в сторону герцогства со стороны столицы». «Тогда стоит встретить эту армию». С прищуром отозвался герцог, толкнув пятками в бока своего любимого скакуна. Но воин не отстал, нагнал герцога и, перекрикивая ветер, добавил. «И послание от лорда Эйтона, ваша светлость! Он направляется в герцогство!» Передает, что встреча состоится. Роналд только кивнул и вырвался вперед, жестом подавая сигнал всем, кто следовал за ним. Небольшой отряд мечников, сопровождающих своего господина, подняли пыль на дороге, одновременно пришпорив лошадей. Вскоре впереди уже виднелась небольшая деревушка, у которой они договаривались встретиться с военным советником и отрядом капитана Хольдрика. Они уже были тут, а вместе с ними еще один всадник — гонец. Он спрыгнул с лошади, только завидев отряд герцога на горизонте, низко поклонился и произнес, как только Роналд остановил коня рядом. «Ваша светлость, армия короны направляется в сторону мертвых земель. Вам велели передать это». Роналд принял из рук посыльного свернутый в трубку пергамент, развернул и стиснул зубы. Действия короля переходили все мыслимые и немыслимые границы. Он требовал от герцога его лучших людей, почти всех воинов. Приказом короны все они должны были перейти под командование нового генерала. «Можете ехать». Приказ отдан был гонцу. Тот кивнул и вскоре исчез из поля зрения. «Хольдрик!» Голос герцога стеганул воздух плетью, а сам он смял послание короля в руках. «Да, ваша светлость!» Капитан подъехал к командиру. «Вы разобрались с разбойниками?» «Да». «Забирай людей и возвращайся в южные территории», — приказал герцог. «И запомни, вы еще не разобрались с разбойниками. Вас не будет в герцогстве дней 7, может быть, 10». Капитан склонил голову, прекрасно понимая, что происходит диверсия, после чего развернул кобылу и поскакал к своим людям. Ну что же, герцог проводил того взглядом и повернулся к своему военному советнику. «А нам стоит встретить наших неожиданных гостей. Лорд и Эйтон, вам придется поехать со мной, а ты?» Он обратился к одному из своих людей. «Скачи в замок! Отыщи герцогиню и лорда Фингара. Пусть соберут армию, но только половину из той, что у нас есть». Воин поклонился, запрыгнул в седло и через минуту уже скрылся за поворотом. Недалеко от столицы. Шарлин прижималась к шее тонконогой лошадки. Над головой устрашающе ухали ночные птицы, за спиной хлопал плащ. Она выскользнула из урила практически незамеченной. Девушка не представляла, чего стоило Калиту договориться с городской стражей, которая закрыла глаза на ее ночной побег. Шарлин уехала сама. Оставила позади себя слуг, вещи, прежнюю жизнь. Забрала старшая принцесса с собой только самое главное — свободу. Не так часто доводилось ей путешествовать без кареты и багажа. Не так часто, чтобы привыкнуть и знать, что делать. И только наставления Калита да небольшой мешочек с золотом в седельных сумках ее коняшки добавляли кое-какой уверенности. Она должна успеть отъехать как можно дальше от Урила, пока ее не хватились. До герцогства еще дни и дни пути, но она должна справиться. Иначе все то, что она хотела видеть в себе от матери, будет лишь вымыслом и иллюзией. А Калет тем временем находился в спящем замке. Он отправил сестру в неизвестность, дал ей мужскую одежду и быстрого коня, заплатил всем, кому мог. Теперь ее жизнь и безопасность были только в ее собственных руках. Калет мог сделать только одно, чтобы Шарлин без приключений добралась до Адель. Отвлечь всех. Однако так быстро притворить задуманное в реальность принцу просто не удалось бы. Для начала ему стоило заручиться поддержкой. Именно этим он сейчас и занимался у себя в покоях, то и дело макая кончик пера в чернильницу. Он писал всем тем, кто был обижен или унижен его отцом. Всем тем, кто выжил после его гнева, но был изгнан. Он писал всем тем, кто мог поддержать его в свержении Тейрена Флемура. Калет не задумывался о том, что случится, когда его отец будет убит, а престол королевства освободится. Его не волновала власть или корона, которая может прийти ему в руки с такой легкостью. Нет. Калет горел лишь ненавистью к собственному отцу и отчаянно желал ему смерти. Запечатывая конверты один за другим, он вспоминал все то, через что пришлось пройти его семье. Заключение матери в темницу и многочисленная любовница отца, унижение собственных детей на глазах у слуг, запертая в отдаленном монастыре Адель, как только ее коснулась неведомая хворь. Отец, казалось, даже не пытался ее вылечить. Эта королева искала лекарей и магов, пока младшая принцесса оставалась при дворе. О том, что довелось пережить ему самому, Калет даже не думал. Он чувствовал себя главой семьи, тем, кто должен был заботиться о своей матери и сестрах, а в итоге потерял практически всех. Схватив запечатанные конверты со стола, наследный принц вышел из своих покоев в темный коридор. Отправлять послание из замка было рискованно, их могли перехватить. Ему стоило уйти подальше, а потом довериться, если не магии, так зачарованным голубям. Гонцы были бы надежнее, но их еще нужно найти. Им нужно заплатить. А зачарованные голуби, мало кто сейчас пользуется ими, слишком дорого для простых людей, слишком долго для богатых. Кажется, только торговцы да ремесленники продолжают пользоваться услугами уриловской голубятни, отправляя послания в основном на небольшие расстояния. «Ваше Высочество!» Голос настиг Калета в холле перед самым выходом из замка. Принц замер и медленно обернулся, встречаясь взглядом с Тамашем Мануа. «Вижу, вам тоже плохо спится этой ночью?» Неприятная усмешка коснулась губ бывшего первого советника герцога Этьенского. Он шагнул вперед и церемонно поклонился наследному принцу. Калет промолчал, свысока глядя на Тамаша, но лорд Мануа этого, казалось, не заметил. Хмыкнул и произнес. «Если позволите дать совет, ваше высочество, я бы на вашем месте этого не делал». «О чем вы, лорд Мануа?» Голос наследного принца прозвучал холодно, будто отдавая дань Вивьен. «Эти люди не станут вам надежными соратниками и помощниками, ваше высочество!» Пожал плечами Тамаш и усмехнулся. «Вы только подставитесь. Вам стоит все же выбирать более надежных союзников». «Не понимаю, о чем вы говорите, лорд Мануа». «Я говорю о том, ваше высочество, что если вы так отчаянно хотите навредить своему отцу, то помогите мне. Тогда вы сможете добиться всего того, чего так желаете – власти, силы». «Вы правда думаете, что я желаю именно этого?» Калит его перебил, не дав закончить долгий список возможных плюсов свержения короля. Тамаш пожал плечами, не выходя из образа. «Неважно, чего именно вы желаете, вы получите все это». «Но для этого я должен помочь вам», — с насмешкой уточнил он. «Верно, ваше высочество. Вы были отстранены от дел. Не представляете, кто может стать хорошим союзником, а кто ударит в спину. Я же этими сведениями обладаю и с радостью поделюсь ими с вами, если вы меня поддержите». «Для чего? Чтобы вы стали герцогом?» Тамаш сделал шаг вперед. «При вашем правлении, да. Разве это плохо? Ваша младшая сестра будет в надежных руках, как и земли. Я могу в этом поклясться». «Лорд Мануа, вы правда думаете, что я поверю шавке отца?» Вскинул подбородок Калит. «Не стойте у меня на пути или пожалеете». Наследный принц развернулся и шагнул к выходу. Он не видел того взгляда, которым проводил его лорд Мануа. Этот взгляд не обещал ничего хорошего. Алина Невская, леди Этьен. Кабинет, который раньше принадлежал первому советнику герцога, преобразился. Теперь это было мое место. На столе возвышалась топка листов, блестела в лучах солнца позолоченная чернильница, в стеклянной вазе алели розы. Полки в шкафах пока еще пустовали, мне нечем было их заполнить, но это пока. Мазнув по ним взглядом, я усмехнулась и вернулась к бумагам, которые заполняла. Переписывала из своего неизменного блокнота все цифры, проводила расчеты и мечтала о калькуляторе. Какой смысл в магии, если она не может умножить трехзначное число на четырехзначное? Стук в дверь отвлек от подсчетов средств, которые нам будут нужны на поиск и найм команды матросов. «Да?» Я отложила перо в сторону, когда дверь открылась, и на пороге появился мальчишка в алой рубашке. «Ваша светлость!» Слуга низко поклонился. «Из Урила прибыл гонец! Разыскивает его светлость! Что прикажете делать?» Я закусила губу, потом усмехнулась. В памяти всплыл наш с Роналдом разговор после встречи с гарпиями. «Пригласи в мой кабинет, я его выслушаю». «Хорошо, ваша светлость!» Мальчишка поклонился и поспешил выполнить поручение. Через несколько минут в кабинете уже стоял мужчина лет 40. «Ваша светлость!» Он поклонился. «Мне велено передать известие лично его светлости». «Очень жаль, я не встала, глядя на посыльного короля. Его нет, но я вас выслушаю». Казалось, гонец хотел заспорить, но встретился со мной взглядом, вздрогнул и вновь уткнулся в пол. «Его Величество передает известие о том, что через день через ваши земли будет проезжать армия короны. Его светлости приказано мобилизовать армию и передать ее под командование генерала Тиварье. Также приказ касается лорда Эйтена. Вот все соответствующие документы». Мне передали запечатанный конверт. «Это все, ваша светлость». Я положила бумаги от короля на стол и обратилась к гонцу. «Правильно ли я понимаю, что речь идет о продолжении захвата мертвых земель?» «Да, ваша светлость». «Тогда передайте его величеству послание». Я резко встала, ощущая небывалую силу. «Я подожду за дверью, пока вы его составите, ваша светлость». «Не стоит. Я передам его устно», — отозвалась я, глядя гонцу в глаза. «Передайте его величеству, что никто не нарушит границу, проложенную богами. Переход в мертвые земли из герцогства Этьен закрыт. Ни одна живая душа не посмеет нарушить запрет богов. А если посмеет, отвечать придется не только перед богами». Гонец побледнел, нервно сглотнул. Ему эти слова еще предстояло передать королю. Возможно, даже лично. «Можете идти», — закончила я, жестом указав мужчине на дверь. Он поклонился, спешно ушел, а я обессиленно рухнула в кресло. Помассировала пальцами виски, стараясь собраться с силами, чтобы вернуться к делам. Да только в дверь опять постучали. «Да!» Раздражение я удержать не смогла, оно выплеснулось в голос. «Ваша светлость!» В кабинет шагнул маг из Гулкина. «У меня для вас новости. Если вы об армии короля, которая стремится попасть в мертвые земли, то об этом я уже знаю». «Нет», — Орик качнул головой. «Я нашел тело. Сегодня нужно провести ритуал». Глава 12. «Не самое подходящее время», — я качнула головой после долгой паузы. «У нас тут армия короля на подходе». А я передала послание монарху, что герцогство не позволит через эти земли пройти в мертвое. Не самое лучшее время, чтобы проводить ритуалы некромантии, и не знаю, в каком состоянии я буду после него. Чародей из Гулкина нахмурился. «Ваша светлость, я вынужден настаивать. Это первое подходящее тело за долгое время. Если мы не проведем ритуал сейчас, потом у вас может и не быть шанса, сами понимаете». «Понимаю». Я закусила губу, не зная, как поступить. С одной стороны, были обязательства перед людьми и герцогством, а с другой — невероятное желание наконец-то освободиться от души Адель. «Черт! Как далеко нам нужно ехать?» «Деревушка недалеко от Гулкина», — с готовностью отозвался Орик. «Мне прислал весточку давний друг. Соседка у него померла. Утонула ночью в пруду. Она нелюдимая была. Никто не хватится, если тело пропадет». Его слова прозвучали слишком цинично. Но я проглотила эмоции и кивнула. «Сколько у нас времени?» «Очень мало. Тело пригодно только сутки, миледи. Я, кажется, об этом говорил». Набрав воздуха в легкие, я выдохнула в ответ еще до того, как окончательно приняла решение. «Едем. Только нужно разобраться совсем очень быстро. Нереально быстро, Орик». «Хорошо, ваша светлость». Я все еще не была уверена в правильности своего выбора, но встала из-за стола и шагнула вслед за магом из Гулкина. «Седлайте двух лошадей», — отдала я приказ на выходе из замка. «Хорошо, ваша светлость». «Я еду одна». Эти слова были адресованы воинам. Я впервые отказывалась от сопровождения телохранителей. «Миледи, простите, но я вынужден ослушаться вас», — покачал головой капитан отряда. «Я не могу отозвать своих людей». «Вы тоже простите», — вздохнула я, не готовая долго спорить. «Но я еду одна». Его взгляд на мгновение остекленел. А я отошла и бросила взгляд на Орика. Маг ничего не сказал, даже виду не подал, что что-то произошло, но он точно почувствовал. «Ваша светлость!» Мальчишка в красной рубашке подскочил ко мне, когда нам с Ориком уже привели оседланных лошадей. «Вас разыскивает лорд Фингар!» Медленно прикрыв глаза, я выслушала его и мысленно выругалась, потому что именно это дело у меня просто напрочь вылетело из головы. «Орик, мне нужно еще немного времени», — пробормотала я, передавая снежинку чародею. «Конечно, миледи». А я уже спешила к воротам, возле которых топтался тот, на кого с опасением поглядывали даже стражники. «Азок!» — я махнула рукой циклопу. «Добрая госпожа!» От его возгласа стража присела, а защитные стены дрогнули. «Где лорд Фингар?» Я обернулась в поисках советника герцога, но не могла найти глазами мужчину. «Он с лекарем Лихом», — с готовностью отозвался один из стражников, все еще бросая недоверчивые взгляды на Азокха. «На советника напала ужасная икота». «Черт! Они в покоях лекаря?» «Нет, они здесь». Стражник указал рукой на парк. «Лекарь увел советника туда». «Спасибо», — бросила я в ответ и повернулась к циклопу. «Азок, подожди, пожалуйста, еще немного». «Конечно, добрая госпожа», — с готовностью откликнулся тот. «Азок будет ждать столько, сколько нужно». «Азок будет тут». Кивнув ему, я поспешила в парк, ругаясь на то, что все это решило произойти в один день. Может, еще не поздно отказаться от проведения ритуала именно сегодня? А если Орик прав, и другого шанса просто не будет? О-о-о! Советника в компании лекаря я нашла спустя несколько минут. Лорд Фингар сидел на скамье, вытянув перед собой ноги, и тяжело дышал. Лих хлопотал над ним, что-то тихо рассказывая. «Лорд Фингар!» У меня не было времени на расшаркивание, и я перешла сразу к самому основному. «Я должна перед вами извиниться». «Ваша светлость!» Раскрасневшийся советник вскочил и поклонился. «Прошу прощения, что не предупредила вас о приглашении Азокха. Позвольте познакомить вас. С этого дня он будет вашим учеником». «Он?» Кажется, советник герцога вздрогнул. «Ваша светлость, он же циклоп! Как я могу обучать?» Мужчина охнул и резко опустился на скамью, стараясь отдышаться. «Лорд Фингар!» Я наплевала на все приличия, присела на корточки перед мужчиной и посмотрела ему в глаза. «Доверьтесь мне! Азок будет прилежным учеником и не менее прилежным рабочим. Он много в чем сможет помочь в порту. И пока тот закрыт, и когда наконец-то откроется. Этот циклоп проделал большой путь от дома сюда. Ему нужна работа, а нам нужен кто-то сильный и готовый трудиться. Кто еще сможет справиться с таким количеством работы, которое есть сейчас и появится вскоре? Он идеально для этого подходит и готов обучаться. А вы прекрасно справитесь с этим. Осталось вас только познакомить. Позвольте мне это сделать. Хорошо?» Лекарь Лих молча наблюдал за тем, как я убеждаю советника герцога встать и пойти за мной. А потом еле заметно кивнул, будто одобряя все то, что я делала. Лорд Фингар пошел за мной не особо охотно. Он все еще не был уверен в том, что это хорошая идея, о чем, конечно же, несколько раз успел сообщить по пути от парка до ворот. А потом вновь увидел циклопа и затих. «Азок!» Я махнула рукой нашему новому рабочему. «Подойди, пожалуйста!» «Добрая госпожа позвала, Азок идет!» С готовностью отозвался циклоп и за два огромных шага поравнялся с нами. «Кто это, добрая госпожа?» Циклоп бесцеремонно показал пальцем на советника герцога. Лорд Фингар прикрыл глаза и нервно сглотнул, явно из последних сил держа себя в руках. «Это твой новый учитель, Азок», — произнесла я. «Познакомься. Его зовут лорд Фингар. С этого дня лорд Фингар будет обучать тебя всему тому, что тебе потребуется на твоей новой работе». «Работа — это хорошо», — покивал циклоп. «За работу платят монетками. Здравствуй, лорд Фингар!» У мужчины дернулась бровь. «Он не понимает разницы в обращении», — шепотом пояснила я советнику. «Но, может быть, вам удастся и этому его научить?» «Ваша светлость!» — обратился ко мне советник герцога дрожащим, то ли от страха, то ли от возмущения шепотом. «Я отказываюсь его обучать. Это ведь создание, чье развитие не завершилось. Он не сможет постичь всех тонкостей ведения дела». «Так дайте ему то, что он сможет понять. Объясните без расчетов. Азок будет отвечать за порядок и склады, за погрузку и разгрузку. Ему можно поручить принимать и отправлять корабли. А пока он еще может помочь со стройкой и ремонтом верфи и порта». Лорд Фингар стиснул зубы и вздохнул. «Рад познакомиться с тобой, Азок». Я нервно выдохнула. Знакомство состоялось. Пусть и так коряво и нервно. «Азок готов учиться», — известил его циклоп. «Азок должен делать все, чтобы работать, и знать все. Когда будем учиться?» Мне достался еще один обреченный взгляд со стороны советника герцога. «Лорд Фингар, я вынуждена уехать», — обратилась я к мужчине. «Вы же справитесь, правда?» «Ваша светлость!» Он так тяжело вздохнул, что я ждала отказа. «Справлюсь. ваши решения пока всегда вели к лучшему. Так что доверюсь вам и в этот раз. К слову об этом, я закусила губу и краем глаза заметила подходящего к воротам Орика. Чародей из Гулкина вел обеих лошадей. Нам пора было ехать. Лорд Фингар, я получила письмо от короля. В мертвые земли через герцогство отправлена армия. Я сказала, что перевал закрыт, и больше никто не посмеет пересечь границу. Знаю, что не должна была принимать такое решение в одиночку, но... Ваша светлость, не думаю, что короля остановят ваши слова. Поджал губы советник мужа. Только разозлят. Это не просто слова, отозвалась я. Но об этом мы поговорим, когда я вернусь. Конечно, миледи. Лорд Фингар поклонился мне. Азок, который молча наблюдал за нами все это время, снял монокль с глаза и, будто пародируя советника, тоже мне поклонился. А я усмехнулась. Он точно всему научится. Я даже не сомневалась в этом, просто чувствовала. Кивнув Орику, я поспешила к лошади. Залезла в седло и пнула снежинку пятками в бока, выезжая за ворота. Впереди нас, чародеем из Гулкина, ждала не самая близкая дорога и сложный ритуал. Я старалась не думать о том, насколько сложным он окажется по итогу. Ведь даже с маркизой были сложности, а тут... Уф! Выдохнув и прикрыв глаза, я решила довериться судьбе. Орик молчал почти всю дорогу, только когда на горизонте появилось незнакомое мне поселение, заговорил. «Это Гулкин, миледи. Вот там виднеется моя башня». И в самом деле на фоне темнеющего леса возвышалась тонкая черная башня с острой крышей. Раньше именно в ней жил двоедушник, а сейчас на время был вынужден перебраться в замок. «Нам сейчас нужно свернуть на юг, и уже скоро будем на месте». Я только кивнула. Солнце уже перекатилось за центр неба и начинало сваливаться к горизонту, когда мы оказались у края нужной деревеньки. Орик встретился с тем своим давним другом, который ему сообщил о смерти девушки, и попросил его провести нас. К моему удивлению, невысокий светловолосый мужчина лет 40 повел нас не в сторону домов, а к шумящей невдалеке реке. «Тело что, не забирали?» — шепотом спросила я у чародея из Гулкина. «Его некому забирать, миледи», — ответил Орик. «Потому мы и здесь». Я только губу закусила, стараясь заглушить голос совести, который напоминал мне, что каждая жизнь важна, что каждый после смерти должен быть достойно погребен, а не использован в темном некроманском ритуале. Вскоре мы вышли на берег небольшой быстрой речки, берег которой терялся за высокими камышами. «Это здесь». Наш провожатый остановился и указал куда-то в сторону. «Хорошо, что я не ела. Девушка утонула недавно, находилась в воде недолго, но все равно признаки утопления были видны невооруженным глазом». «Как так вышло?» — прошептала я, отворачиваясь. «У нее вообще никого не было. И как ее нашли?» У нее была только мать. Мужчина не узнал во мне герцогиню. Алая смерть увела ее с собой. Одишка выжила, выкарабкалась. Кто его знает, чего она к реке поперлась? Слышали только ее крик. Может, и не утопла, может, монстр какой решил ее схватить. Кто его знает, что у нас тут водиться может? Он бросил взгляд на речку и вздрогнул. «Спасибо, друг». Орик кивнул ему. «Иди». Тот только кивнул, бросил последний взгляд на тело утопленницы и, шумя камышами, пошел в сторону деревеньки. Я несколько раз глубоко вдохнула, собираясь с мыслями и силами, и только потом повернулась к своему учителю. «Начинаем?» «Да, ваша светлость». Орик шагнул к телу девушки. «Но для начала нужно провести некоторые манипуляции». Как минимум, убрать из тела всю лишнюю жидкость. Тошнота подкатила к горлу, но я кивнула и прислушалась к себе. Да так и охнула. «Мой магический резерв все еще полный, Орик. Как такое может быть?» Я поймала взгляд колдуна, полный подозрения, но ответа не получила. Скоро уже должны были опуститься сумерки, стоило торопиться. Я выполняла команды чародея, стараясь не задумываться о том, что произойдет в ближайшее время. Еще прилагала все усилия, чтобы не смотреть на девушку, которую при жизни звали Дишкой. Выполняла все на каком-то автоматизме. Мы вновь раскладывали пучки необходимых трав, расставляли кристаллы, я начинала готовить чары передачи жизненной энергии и только тогда, наконец, посмотрела на девушку. Оказавшись так близко с холодным телом, вынужденная положить на него руки, я заглянула ей в лицо. Симпатичное круглое личико с пухлыми щечками, которые раньше просто обязаны были гореть румянцем, вздернутый нос, ямочка на подбородке, длинные темные волосы. Зажмурившись, я сосредоточилась на той магии, которую нам сейчас нужно было провернуть. В этот раз все оказалось сложнее в разы. Дух графини уже был свободен, его оставалось только поместить в тело, а Адель... Она была прикована к этому телу. Ее удерживала неведомая сила, и с этой силой мне еще предстояло столкнуться. «Переливайте силы, ваша светлость!» Я сцепила зубы и активировала сплетенные чары. Энергия некромантии липкими касаниями коснулась кожи. В носу поселился запах вони, запах магии смерти. Продолжая вливать чары в тело утопленницы, я зажмурилась и мысленно позвала Адель. Ее душа должна была ответить, должна была явиться на этот зов, но не явилась. Я не чувствовала присутствия принцессы, не могла пригласить ее душу в новое тело. Адель будто не слышала меня или не могла ответить. «Адель», — прошептала я себе под нос. Орик не задавал вопросов, просто делал то, что должен был. «Адель!» Тьма перед глазами сгустилась. Я все еще была там, на берегу реки, и все еще творила чары, но вместе с тем оказалась и в каком-то другом месте. В месте, где царила тьма, где невозможно было дышать. И именно там я чувствовала Адель. Чувствовала, но не видела. «Вперед! Мне нужно ее отыскать!» Тьма струится вокруг меня плотным дымом. Я продираюсь через нее, как через бурелом. Иду туда, куда тянет меня нашей с принцессой связью, нашей цепью, которую я вновь вижу. Впереди что-то светится, что-то горит белым пламенем. Секунда, и я понимаю, что это Адель. Ее силуэт охвачен этим сиянием. Оно прорывается через черные путы, которыми обвито тело. «Адель! Аделаида!» Я спешу к ней, готовая на равных сражаться с этой удерживающей ее тьмой, а потом... «Алина!» Шепот за спиной. Знакомый голос. Оборачиваюсь и вижу алые угольки, горящие в пустых глазницах. Вижу Рамет. «Тебе нельзя здесь находиться!» Ее голос серьезен. «Тебе нельзя нарушать то, что сделали боги!» «Ты уже сказала, что я выступила против богов!» Качаю головой, неуверенная в том, что на самом деле вижу тут богиню смерти. «Я должна ее освободить, и ты это тоже знаешь!» «Уйди сама!» — шепчет она, сверкая взглядом. «Пересели свою душу, а не ее!» «Нет, теперь я уже не уйду!» Уверенность идет откуда-то изнутри. «Теперь это уже моя жизнь, Рамет!» «На тебя объявят охоту, Алина!» «Но ты ведь поставила на меня!» Вскидывая бровь, напоминаю я. «Хочешь выиграть эту ставку? Тогда помоги!» «Ну, или просто не мешай!» Я отворачиваюсь от непонятно откуда взявшейся тут Рамет, спешу к тому месту, где находится связанная тьмой Адель, тяну к ней руки. Впиваюсь пальцами в щупальца, стараясь оттянуть их от девушки. А в голове звучит голос богини смерти. «Она в таком состоянии, в котором и должна быть. Но я так не считаю. Я прикладываю все свои силы, призываю магию, стараясь освободить Аделаиду. Щупальца ослабевают. Свет, исходящий от Адель, становится все ярче. Он ослепляет меня и начинает более яростно жечь тьму. Сбиваясь с дыхания, я выдергиваю Адель на себя, отбрасывая от нее последние щупальца и... Ты сдержала слово. Девушка впервые смотрит на меня, улыбается. Пора! Это то слово, что произношу я. Произношу его и здесь, и там, в реальности. Мир тьмы содрогается. Я не вижу Рамит. Я тащу Аделаиду за собой, туда, где для нее открылся путь, туда, где ее ждет новое тело, которое не станет темницей. Ваша светлость? Голос Орика доносится до меня, как сквозь толщу воды. И цепляюсь за него, как за спасительную ниточку. С его помощью нахожу дорогу. Открываю глаза и вижу себя на берегу. Вижу тело Дишки. И, наконец-то, чувствую душу Адель. Путь свободен. «Вперед!» — шепчу я, вырывая душу принцессы из своего тела и перемещая в лежащее рядом. В груди горит огнем, воздуха не хватает. Из последних сил я шепчу слова заклинания и начинаю задыхаться. Перед глазами темнеет, руки что-то сковывает, будто меня догнали те щупальца, что до этого держали Аделаиду. И пропадают все звуки. Глава 13. Город Урил, столица Флемур. Королевская резиденция. Его Величество восседал на троне в зале совета и слушал долгую речь посланника. Его советники молчали, склонив головы. Был среди них и человек из Священного Града. Все они слушали доклад, составленный генералом Теварье и читаемый одним из его людей. Говорилось в докладе о количестве воинов, что шли под знаменами короны, о подготовке и провианте. Говорилось об обещаниях, которые генерал давал короне и Священному Граду. Клялся генерал захватить мертвые земли до первых холодов, а после уничтожить лорда Этьена его же людьми и принести голову герцога своему монарху. Однако в тот момент Тейрон Флемур не представлял, что это единственная хорошая новость за сегодня. Потому что в следующее мгновение в воздухе возник конверт и медленно спланировал перед монархом. Такого типа послания были редки, только что-то срочное и невероятно важное шпионы отправляли магическими потоками. Что-то настолько важное, что не могло подождать личной аудиенции. Слуга подскочил моментально, подхватил конверт с пола и, не смея бросить даже взгляд на него, протянул королю. Тейрон Флемур забрал письмо в полной тишине, снял защитные чары и открыл. Несколько мгновений потребовалось его величеству, чтобы прочитать написанное и осознать. Дело было не только в срочности новости, но еще и в том, что если бы посланник принес его лично, то лишился бы головы. Это был вызов. Очередной вызов, брошенный истинному королю. Вызов от его младшей дочери. Сжимая в руке письмо, в котором были переданы слова леди Этьен, его величество встал. «Совет окончен». Он не обратил внимания на то, как нахмурился посланник из Священного Града, не заметил, как двое советников обменялись взглядами. Не подумал Тейрон Флемур, что стоит хоть как-то прокомментировать доклад генерала, отправленного в мертвые земли. Потому что сейчас голову монарха занимали только мысли о том, что Адель решила выступить против короны, выдав указ о запрете пересечения границы с мертвыми землями. И это не просто злило короля, это вывело его из себя. Она не имела права голоса для таких указов. Она не могла пойти против воли короля и богов. У нее не было на это власти. Тот указ, который был лишь на словах, не менял ничего. Но это все равно ввело Тейрона Флемура в состояние ярости. Он вышел из зала совета, не сказав больше ни слова. Добрался до своих покоев в сопровождении доверенных охранников и с силой толкнул дверь. Она захлопнулась за спиной короля с оглушающим стуком. Первой в его руки попала тонкая расписная ваза. Она со звоном разлетелась о стену. Тейрон зарычал от злости и схватился за край картины, которая, по правде говоря, ему никогда не нравилась. Рама разлетелась от удара с полом. «Я все это делаю для вас!» — закричал король, не задумываясь в то мгновение о том, что его слышит стража. «Слышите, боги? Я все это делаю для вас!» Рука монарха уже потянулась за хрустальным кубком, как мир вокруг него закружился. Дыхание перехватило. В глазах потемнело. Такое уже бывало с ним. Он знал, что происходит. И даже улыбнулся. «Как ты смеешь!» — грянул голос одного из богов. Монарх не видел их, а только чувствовал. Несколько божеств, которые ответили на его зов. Без маяка, без магии, явились сами, как бывает всегда с правителями, которых одобрили и наградили своей милостью боги. «Ты проклят, Тейрен!» Прошелестел женский голос у него над ухом, а туман вокруг короля начал сгущаться. «Проклят весь твой род!» «И ничего ты не можешь сделать, чтобы смыть свой позор!» «Флеамур понесет наказание за твои злодеяния. Твой род канет в небытие». «Я верну вам мертвые земли!» — закричал монарх, крутанувшись вокруг своей оси. «Они вновь станут вашими! Вы вернете то, что давно потеряли, что было проиграно в вашей войне!» «А кто сказал тебе, что мы хотим эти земли обратно?» Вновь этот женский голос над духом, такой холодный, вселяющий ужас. «Ты нарушаешь наш закон», — поддержал богиню третий голос. «Наш закон гласит, никто не смеет пересекать границу мертвых земель. Никто! Даже ты, Тейрен!» «Мне нужно ваше прощение!» Король стянул с головы корону и бросил ее под ноги. «Нужно! И я заслужу его!» Тихий и безжизненный смех раздался у него над ухом. Мужчина будто почувствовал чужое прикосновение к затылку, будто пять острых пальцев впились в кожу головы. «Прощение? Ты никогда не получишь нашего прощения. За то, что ты сделал, его не дают. Ох, бедная, бедная Вивьен, ты делаешь больше ошибок. Ты роешь себе могилу все глубже и глубже. Но я тебя в нее не отпущу, пока ты не увидишь все то, что тебя ждет. Тебе нет прощения». «Мне нет прощения?» Тейрен обернулся, выкинул вперед руку, будто пытался поймать этот голос. «А как же Адель? Она должна была провести всю жизнь, прикованная к постели. Но вы ее простили, ее!» «А кто сказал?» Шепот вновь оказался за спиной, а невидимая хватка переместилась на шею. «Что мы сказали тебе все?» «Ты собирался нас обыграть?» — фыркнули сбоку. «Планировал обмануть. А теперь жаждешь прощения? Все время забываю, насколько люди слабы». Хватка с шеи короля пропала, как и голоса, как и ощущение чужого присутствия. Туман рассеялся в мгновение. Боги ушли, бросив короля. И теперь Тейрен Флеамур еще сильнее ощущал те холод и одиночество, на которые они все его обрекли. Схватившись за хрустальный кубок, мужчина запустил его в полет. Звон бьющегося стекла смешался со стуком в дверь. «Пошли вон!» — срывая голос, закричал мужчина. «Ваше Величество, вы должны это знать!» Приглушенный голос по ту сторону довел монарха до состояния бессильной ярости. «Какой-то смельчак смеет ослушаться его приказа? Да как он вообще смеет хоть что-то говорить ему после того, что услышал?» «Ваше Величество!» — голос не умолк. «Принцесса Шарлин пропала!» Герцогство Этьен. Роналд вернулся ночью, но замок еще не спал. Герцог застал удивительную картину, которая еще долго будет стоять у него перед глазами. Под огромной серебристой луной лорд Фингар и огромный циклоп строят его людей, проводят проверку обмундирования и собирают все необходимое для похода. Мимо Роналда пронесся один из капитанов, на ходу поклонившись генералу. «Мне казалось, они уже должны были быть готовы», — протянул лорд Иэйтен, останавливая свою лошадь рядом с конем герцога. «Видимо, случилась заминка. Узнай, в чем проблема». «Да, ваша светлость». Военный советник толкнул пятками в бока свою коняшку и направился к лорду Фингару, который в эту самую секунду что-то объяснял циклопу на пальцах. Буквально. Роналд окинул взглядом творящийся за стенами бардак, покачал головой и тоже направился к лорду Фингару, не найдя взглядом свою жену. Он подоспел уже к объяснению. «Леди Тьян приказала». «Да, ваша светлость». Советник поклонился мужчине. «А где сама леди Этьен?» — перебил лорда Фингара Роналд. В его планах именно Алина должна была сейчас руководить подготовкой половины его гарнизона. Но герцогини у стен не наблюдалось. «Она уехала, ваша светлость!» — с готовностью отозвался советник. «Добрая госпожа уехала!» — закивал массивной головой циклоп. «Азок видел! Уехала!» «Куда она уехала?» Роналд нахмурился. Он видел воинов, которые должны были сопровождать его жену и днем, и ночью. Все они были здесь. «Одна?» «Ваша светлость, герцогиня мне не доложила», — покачал головой лорд Фингар. «Они с чародеем уехали после обеда». Роналд инстинктивно поднял глаза к небу, темному ночному небу. Алина уехала давно, с одним ориком. Герцог догадывался, как именно она могла отделаться от его воинов, и догадывался, по какому делу отбыла. Но столько времени... «Когда должна вернуться?» Не получив ответа, Роналд нахмурился. Еще раз окинул взглядом все то, что творилось во внутреннем дворе его замка, и обратился к военному советнику. «Лорд Иэйтон!» «Ничего не говорите, ваша светлость». Мужчина понял его моментально. «Я разберусь со всем». Генерал кивнул, развернул коня и направил его к еще открытым воротам, на ходу призывая магию поиска. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. «Ваше высочество, у вас найдется время?» Тамаш выпрыгнул перед наследным принцем из-за поворота. Калет дернулся. Его рука инстинктивно легла на рукоять меча, с которым он теперь не расставался даже в стенах замка. «Что вы хотели, лорд Мануа?» «Всего лишь поговорить», — довольно усмехнулся мужчина и жестом предложил пройтись. «Вы никуда не торопитесь?» Калет только хмыкнул. Их обоих позвали в кабинет короля. В замке стало известно о побеге принцессы Шарлин. Калиту было уже очень интересно, как на эту новость отреагирует ее несостоявшийся жених, который все еще гостил у их отца. «Хорошая шутка, лорд Мануа. Моя сестра пропала», — холодно отметил Калит, продолжая свой путь. Тамаш нагнал его, подстроился под шаг. «Ужасная новость. Не могу не согласиться. Ума не приложу, как ей в одиночку удалось ускользнуть незамеченной». Калет уловил в голосе шпиона отца наигранное удивление, но и виду не подал. «Надеюсь, вы прислушаетесь к моему совету, ваше высочество», — надменно протянул лорд Мануа, сбрасывая маску весельчака. «Ваша затея, Шарлин, скоро всплывет, и если у вас не будет рядом верных соратников...» «Лорд Мануа, не забывайтесь», — осадил его Калет. «Вы говорите с наследным принцем и будущим королем. Если вы желаете занять хоть сколько-то выгодное положение при новом дворе, вам стоит знать свое место». «И какое же вы уготовили мне место, ваше высочество?» Язвительно поинтересовался Тамаш, окинув Калета таким взглядом, будто рядом с ним шел не наследный принц, а хорошо, если барон. «А с чего вы взяли, лорд Мануа, что вам уготовано хоть что-то, кроме возможности жить?» Хмыкнул Калет и, наградив уничтожающим взглядом шпиона отца, ускорил шаг. Его письма уже были доставлены некоторым влиятельным лордам, От парочки он даже получил ответ. Калит собирался отомстить за свою семью и хотел это сделать настолько элегантно, чтобы это вошло в легенды. Его отец даже не сразу поймет, что произошло. И тогда Калит Флемур насладится тем ужасом, который будет написан на лице отца. Тряхнув головой, мужчина отогнал от себя эти мысли. Они были слишком сладки и желанны. Слишком затмевали взор. Сейчас ему нужно было обезопасить Шарлин, убедиться, что с ней все в порядке, и она добралась до Адель. А потом можно будет приступать к основному плану. Калит толкнул дверь в кабинет отца и шагнул внутрь. За высокими окнами уже стемнело. С побега Шарлин прошло почти 2 дня. Если она не сглупила и почти все время проводила в дороге, то через 2 суток будет на месте, в безопасности. Условной, конечно же, безопасности. Ваше высочество. Калиту кивнули несколько советников отца. Самого короля еще не было. Как и жениха его сестры. Ждать пришлось недолго. Двери в кабинет открылись вновь, когда Калит уже подумывал плюнуть на все и уйти. «Уже все в сборе?» Его Величество шагнул внутрь, как ни в чем не бывало. Не глянул на сына, прошел к своему столу и повернулся к собравшимся. Вслед за королем через порог переступил Смифец. Он поклонился принцу, приветственно кивнул остальным. Но хоть не пожелал протягивать свою лапу для пожатия, иначе Калит не удержался бы от язвительности. «Я собрал вас из-за дурной вести», — Тейрон Флемур заговорил, когда в кабинете повисла тишина. «Мне донесли, что моя дочь, моя Шарлин, пропала. Никто не видел ее, никто не знает, что произошло. И я допускаю самую худшую мысль, что ее могли похитить». «Из дворца?» — недоверчиво переспросил Смифец. «Враги семьи Флемур могут быть куда ближе, чем можно ожидать». «А может быть, она сбежала?» — предположил Тамаш, бросив взгляд в сторону Калита. Принц не отреагировал на провокацию, в отличие от короля. «Сбежала? Шарлин? Что вы такое говорите, лорд Маноа?» «Это лишь предположение», — развел он руками. «Молодая девушка накануне свадьбы. Могла испугаться. В этом нет ничего страшного». «Свадьбы?» — в разговор вступил Смифец. «О свадьбе не было речи. Мы даже не познакомились, Шарлин. Нас лишь представили друг другу, и все». «Разве этого недостаточно?» — раздался вопрос от одного из советников. И такое возмущение Калит прочитал на лице гостя, будто тот был в ужасе от предложения. «Конечно, недостаточно», — справившись с первым шоком, выдохнул Смифец. «До брака я бы хотел не просто один раз встретиться со своей женой. И я не подписывал еще никаких документов, чтобы напугать этим принцессу». Калит присмотрелся к гостю короля и удовлетворенно хмыкнул. Потому что этот змеелюд рассуждал так, как нравилось принцу, но явно не нравилось королю. «Шарлин нужно найти». Тейрон Флемур повернулся к Тамашу. «Лорд Мануа, вы все еще желаете заслужить мое прощение? Найдите принцессу и верните ее в замок». Калит стиснул челюсти, отмечая то, как на лице королевского шпиона расплывается противная усмешка. Глава 14. Деревушка без названия недалеко от поселения Гулкин. Роналд гнал своего коня, понимая, что произошла беда. Чувствуя это сердцем и всем своим нутром, магия вела, указывая дорогу. Герцог пытался отыскать Алину по той связи, что делала их мужем и женой, но эта связь не отзывалась. Потому он переместил свое внимание на Орика. Маг из Гулкина, в свою очередь, подарил герцогу одну магическую вещицу, она-то и помогла отыскать нужный путь. Ему совершенно не понравилась местность, куда приходилось держать дорогу. Миновав деревушку Гулкин, он свернул через лес и вскоре услышал шум небольшого водоема. А еще через несколько долгих мгновений увидел магических светлячков в воздухе и людей под ними. Орика он узнал сразу. Рядом с ним стояла незнакомая темноволосая девушка, а вот своей жены Роналд так и не нашел глазами. «Орик!» Герцог соскочил с коня, который даже не успел полностью остановиться. Чародей из Гулкина обернулся и поклонился. Не вздрогнул, не испугался. «Ваша светлость? Где?» Он не успел договорить, не успел спросить. Нашел ответ на свой вопрос. Его жена была тут, без сознания, на земле. В центре какого-то круга из кристаллов. Будто стала заложницей какого-то чудовищного ритуала. «Что здесь происходит?» Он процедил каждое слово сквозь зубы, даже не пытаясь скрыть ярость. «Может быть, я тебе смогу объяснить?» — раздался мелодичный голосок. Девушка, на которую до этого момента герцог даже не обратил внимания, шагнула вперед и изогнула тонкую черную бровь. Обычная девушка, круглое лицо, большие глаза, ямочка на подбородке. Вот только взгляд. У герцога все внутри похолодело от осознания. «Адель?» Она усмехнулась. И эта эмоция слишком ярко показала, что нет больше милой деревенской девушки. Теперь на ее месте одна из флемур. «Рада, что ты узнал меня так легко и так быстро!» С издевкой протянула она, окинув герцога взглядом. «Если ты здесь, то почему Алина в таком состоянии?» Принцесса скривилась, бросила быстрый взгляд на свою спасительницу. «Боюсь, она попала в ловушку. Она вырвала мою душу из тех пут, которые ее сковывали, но сейчас...» «Как ее спасти?» Роналда больше ничего не интересовало. Даже если названная причина была ошибочной, Алине требовалась помощь. За спиной Роналда раздался перестук копыт. Герцог так летел вперед, что только сейчас заметил небольшой отряд воинов, которые сопровождали его в этой ночной гонке. Решение было моментальным. «Все возвращаются в замок. Нужен лих». Адель, кажется, хотела что-то сказать, но Орик ее прервал. До лиха они добрались только к полуночи. В замке только все отошли ко сну. Только закончились первоначальные сборы, только были проведены необходимые диверсии, чтобы сорвать план короля, как герцог привез в замок новую беду. Лих охнул, когда увидел, в каком состоянии герцогиня, сорвал с головы ночной колпак и тут же кинулся раздавать указания. Алина была уложена на высокую кушетку, всех воинов выставили за дверь. Лих пытался прогнать вообще всех. Но Роналд мотнул головой. Орик предложил свою помощь, а незнакомка, которую лекарь до этого ни разу не видел, только вскинула бровь и отошла к окну. «А я говорил, что герцогине нужен эндовир!» — причитал в голос Лих. «Этим и закончилось! Нужно лечение! Нужен эндовир!» «Не нужен ей эндовир!» В какой-то момент от окна отступила Адель, окинув взглядом удивленного Лиха и вздохнула. «У нее есть в организме эндовир. Не верите мне? Проверьте сами». Лих непонимающе покосился на Роналда, будто решаясь задать вопрос. Но герцог его опередил. «Давай позволим всем делать свою работу». Именно с этими словами Роналд подхватил младшую принцессу под локоток и, наконец, вытолкал из лекарских покоев. Адель не сопротивлялась, шла рядом и усмехалась. «Что тебя так веселит?» Роналд подтолкнул ее к окну, закрыл за ними дверь и резко повернулся к флемур. «То, что Алина в таком состоянии? Тебе кажется это смешным, Аделаида?» Принцесса скривилась от этой формы своего имени, а потом закатила глаза. «А что мне плакать? Она сильная, справится». «Вот как ты говоришь, да?» Ярость начала поглощать герцога. «Так ты ей благодарна за то, что она для тебя сделала!» Слова герцога будто бы сбили спесь. Адель нахмурила брови и бросила на мужчину взгляд. «Я ей благодарна. Я ей должна за то, что она сделала. Но скатываться в истерику, как другие, не собираюсь. Если Алина не очнется через несколько часов, я помогу ей. Точно так же, как она помогла мне. Вот и все. Ты могла сказать об этом раньше? Могла. Эта проклятая усмешка вновь проступила на ее губах. Но так неинтересно. Неинтересно? Шокированно переспросил Роналд. Конечно. Улыбка стала шире. Ты так заботишься о ней, так боишься. За этим интересно наблюдать. Как ты сам называешь эти чувства, которые к ней испытываешь, Роналд? Что ты говоришь сам себе? Тебя это не касается, Адель. Ну, как грубо! Закатила она глаза и тихо рассмеялась. И сейчас Роналд мог с точностью сказать, что эта внешность совершенно не подходила этому человеку. За той оболочкой, которая досталась младшей из Флемур, должна была скрываться добродушная простушка, а не ядовитая змея. «Ну ладно», — махнула она рукой и уже совершенно другим тоном продолжила. «Я рада, что у нее есть кто-то, кто о ней заботится. Ты бы знал, насколько одиноко она себя чувствовала в первые дни появления здесь. Сейчас Алина хотя бы не настолько потеряна и несчастна». Герцог не купился на резкую перемену, вскинул бровь. «Хочешь сказать, что знаешь, каково ей?» «Знала, до тех пор, пока не оказалась в этом теле», — кивнула Адель. «Все ее чувства, все ее мысли, все ее прошлое. И должна сказать, что сейчас она более счастлива, чем была когда-либо и где-либо, несмотря на постоянную опасность и твои закидоны». «Мои что?» — переспросил герцог. Девушка на мгновение задумалась и рассмеялась. «Боги! Вот и последствия попытки слияния двух душ. Некоторые речевые обороты или привычки Алины, похоже, останутся со мной до конца жизни». Роналд не разделял веселья младшей из Флемур. «Ладно». Адель на мгновение прикрыла глаза. «Вы взрослые люди, сами разберетесь. Осталось дождаться, когда она придет в себя». «Что ты будешь делать потом, принцесса?» «Я уже не принцесса, как ты видишь». Она оперлась о подоконник и сложила руки на груди. Во взгляде все еще читался какой-то вызов. Но потом и он поутих, а Адель отвернулась к окну. Смотрелась в темноту ночи. «Я уеду, когда Алина придет в себя. Мне нельзя здесь находиться, да и не хочется, если честно. Так что ты можешь спать спокойно, рядом больше не будет никого из Флемур». От Роналда не скрылось, что последними словами принцесса хотела его задеть. «А ты береги ее». Это прозвучало внезапно. «Она, конечно, может сама за себя постоять, но, боюсь, впереди вас ждет еще больше испытаний». «Я буду беречь ее, пока ей это самой будет нужно». «Она даже сама себе не может признаться, насколько ей это нужно», — коварно усмехнулась Адель. Уточнить, что это значит, герцог не успел. Дверь в покое лекаря распахнулась. «Ее светлость очнулась!» «Алина Невская, леди Этьен». Липкая, противная тьма. Она цепляется за руки, за ноги, пытается закрыть рот. Силы кончаются, и я отбиваюсь от нее уже целую вечность. Осознаю, что попала в ловушку и что должна из нее выбраться. Выплыть помогают воспоминания, желания. Я отталкиваюсь от них, как от трамплинов, взлетая все выше и выше, приближаясь к своей цели, свободе. А потом... «Орик!» Этот голос. Я слышу его так ясно и четко, будто он раздается у меня над ухом. Я узнаю этот голос. Роналд. Они все где-то там. Где-то, куда нужно и мне. Борьба продолжается. Но я теперь знаю, куда нужно двигаться, в каком направлении. А потом, буквально через несколько мгновений... «Ее светлость очнулась!» Хочется ругаться последними словами, потому что ничего я не очнулась. Я все еще в ловушке темноты. Отвратительной и ужасно опасной темноты, которая не хочет выпускать меня из своих объятий. «Алина!» Прикосновение чужих пальцев на руке. И вся тьма вокруг меня пропадает. Воздух вновь наполняет легкие, а свет режет глаза. Вдох. Алина? Мне понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы проморгаться и открыть глаза. Под спиной ощущалась какая-то твердая поверхность, над головой виднелся светлый потолок, а рядом... Роналд? Я нахмурилась. Лицо мужа расплывалось, не могло собраться в четкую картинку. Еще несколько раз моргнув, я инстинктивно отползла к изголовью и тем самым выдернула руку из-под его пальцев. «Доброе утро, дорогуша!» «Не может быть!» Я медленно повернулась, уже понимая, кого увижу. Но до последнего не верила в это, пока не встретилась взглядом с девушкой, которую до недавнего времени звали Дишкой. «Адель!» Она криво усмехнулась. «Как отдохнула?» В последний момент до меня дошло, что герцог звал меня настоящим именем. А это могло вызвать вопросы у окружающих. Но в помещении больше никого не было. Лекарь Лих, наверное, вышел, чтобы оставить нас наедине. «Боги!» — выдохнула я, подтянув колени к груди. Корсет больно впился в ребра. Но это была не та боль, которую я ощущала еще не так давно от прикосновения тьмы. «Ты еще не догадываешься, насколько права?» Загадочно отозвалась Аделаида. «Как ты себя чувствуешь?» Роналд перетянул все внимание на себя. «Нормально», — сдержанно кивнула. «Жить буду». Кажется, герцога не удовлетворил мой ответ, но он ничего больше не сказал. Кивнул и встал с края лежанки, уступая место Аделаиде. «Оставишь нас?» — поинтересовалась принцесса у моего мужа. Роналд посмотрел на меня, а я кивнула. «Не знаю, что хочет обсудить со мной Адель, но я не боюсь оставаться с ней наедине. Она могла навредить мне куда больше, находясь в этом теле». Принцесса дождалась, пока дверь за хозяином замка закроется, и присела рядом. Заглянула в глаза и усмехнулась. «Он беспокоится о тебе». «Что?» Она не ответила, только улыбка стала шире. А потом так же резко пропала, как и появилась. «Спасибо, дорогуша. Ты сдержала свое слово». Девушка поймала мою руку в свои пальцы и аккуратно подняла рукав платья. Кожа предплечья была чистой, татуировка пропала. «И что это значит?» — хмыкнула я. «Что теперь ты можешь мне навредить?» «Это значит, что нас больше ничего не связывает, Алина», — качнула она головой. «Ну, почти». «Почти?» Принцесса вздохнула, убрала руки и произнесла. «Да, почти. Ты должна знать, что успела разделить нас почти в самый последний момент. Наши души настолько переплелись, что теперь мы ближе с тобой, чем кто-либо. Никакая сестринская связь не сравнится с теми узами, которыми теперь связаны наши души. Часть тебя всегда будет жить во мне, а часть меня в тебе. Именно поэтому... мне нужно уехать как можно скорее». «Объясни». Я тряхнула головой, стараясь включиться в разговор. Но в голове все еще царил отвратительный липкий туман. «Сейчас время не ограничено количеством эндовира в моем теле. Сейчас мы можем поговорить нормально, а не как через зеркало». «Ты ошибаешься. Наше время сейчас еще более ограничено, дорогуша. Я поняла, что то была за тьма. Кто удерживал меня, кто меня проклял?» «И кто?» Мне казалось, что я нахожусь во сне. Никак не могла осознать, что Адель сидит рядом, совершенно в другом теле. «Боги, дорогуша!» Она грустно усмехнулась. «Меня прокляли боги, и скоро они поймут, что я избавилась от их проклятия. Скоро они объявят на меня охоту. Если я буду рядом с тобой, пострадаешь ты. А я не могу этого допустить. Все же ты мне помогла, и перед тобой я в долгу». «И куда ты отправишься?» Я, наконец, начала осознавать, что все происходит на самом деле. Вспомнила Рамит, которая явилась мне в момент освобождения души принцессы. «Пока не знаю». Она пожала плечами. «Но теперь я свободна и могу отправиться, куда хочу. Верно?» «Верно», — как болванчик кивнула я. «К тому же, Девушка подняла руку, а на ее пальцах заплясали огоньки. «Моя магия при мне?» «Это намного упрощает задачу». «Значит, я больше не обладаю даром некромантии?» Облегченно выдохнула я. «Кто знает?» Пожала она плечами. «Помнишь, что я говорила про души? Может быть, частичка моей магии все еще у тебя есть? Не узнаешь, пока не попробуешь». Она подмигнула и рассмеялась. Так легко и свободно. «Боги, как я скучала по этим ощущениям!» Она раскинула руки и упала спиной мне на ноги, укрытые тонким одеялом. «Чувствовать свое тело, дышать, трогать! Спасибо, дорогуша! Без тебя ничего этого не было бы!» Я промолчала. Как-то не кстати вспомнилось, что я лишилась своей прошлой жизни для того, чтобы Адель сейчас радовалась своей свободе. И вина за это лежала как раз на плечах младшей принцессы Флемур. Но обида потухла так же быстро, как и вспыхнула. Я уже приняла свою новую жизнь, так какая разница, что было в прошлом? «А пока я не уехала», — произнесла она, так и не поднявшись, — «я осмелюсь тебя кое о чем попросить. Уничтожь моего отца. Он этого заслуживает». «Очень простое и легкое задание», — фыркнула я. «Я не предлагаю тебе начать войну». Она повернула ко мне голову. «Уничтожь его в глазах мира. Ты уже начала это делать, если не заметила?» «О чем ты?» «Ты так и не поняла, почему ты столько колдовала, а индовир в твоем теле не пропадал?» Удивленно вскинула она брови, а потом резко села. «Алина, ты же не глупая, очнись!» «Если ты что-то знаешь, лучше скажи». Раздражение прорывалось в голос. Принцесса Флемур села, недовольно поджав губы. «Та незнакомая руда, которую ты держала в руках, дорогуша. Руда — это и есть индовир». «Что?» Я непонимающе переспросила. «Но ведь индовир — это жидкость, эликсир». «Но тем не менее, подержав неизвестный камешек в руках, ты напиталась индовиром так, что тебе хватило на несколько мощнейших заклинаний. И до сих пор твой резерв почти полон», — фыркнула она, вскинув бровь. Я прикрыла глаза, пытаясь переварить информацию. «Хочешь сказать, что в шахтах есть залежи окаменелого индовира?» «Бинго!» Я ошалела, посмотрела на девушку, пытаясь понять, послышалось мне или нет, а та только руками развела. «Да-да, некоторые твои слова настолько запали мне в душу, что я от них не могу отделаться. Расскажи потом, что это за игра такая, в которой кричат «бинго», ладно? А то по твоей памяти я не совсем поняла». Прикрыв глаза, я рассмеялась. «Похоже, принцесса была права. Мы и правда в последний момент успели разделить наши души. Интересно, как теперь будет на нее коситься этот мир, если она продолжит использовать выражение из моего?» «Уничтожь его экономически, дорогуша», — произнесла Адель, вернувшись к важной теме. «И стань конкурентом священному граду. Если в ваших шахтах можно добывать индовир, то казна герцогства вскоре будет ломиться от золота». «Спасибо. Если она права, это поменяет все. Это просто перевернет мир с ног на голову». «Так я хоть частично могу расплатиться с тобой?» Пожала она плечами и, наконец, встала. «И пусть не за спасение моей души, так за лошадь и припасы, которые сейчас буду просить в дорогу». «Ты собралась уехать прямо сейчас?» Я тоже вскочила. «В ночь?» «Я же сказала, что должна быть как можно дальше от тебя, когда боги поймут, что произошло». «Да, но одна ночь погоды не сделает. К тому же, насколько ты уже привыкла к новому телу? Я, когда оказалась в твоем, ходить нормальное первое время не могла, а тебя сразу после ритуала посадили на лошадь и привезли сюда. Прими ванную, поспи и поешь, а потом поедешь». Адель несколько мгновений молчала, а потом постаралась подавить улыбку. «Что?» — не поняла я. «Ничего. Ты просто слишком добра. Даже к тем, кто навредил тебе, дорогуша. Это не лучшее качество для этого мира. Но так уж и быть, я приму твое приглашение. Останусь на ночь. Надеюсь, покои с ванной какой-то простолюдинке смогут выделить. Я только хмыкнула и жестом предложила ей покинуть лекарские покои. Глава 15. Но за порог шагнуть так и не успела. Меня остановил лекарь Лих, дожидающийся за дверью. «Ваша светлость, вы только пришли в себя. Вам стоит провести ночь под моим наблюдением». «Я хорошо себя чувствую», — попыталась поспорить я. Но лекарь был непреклонен. «Нет, ваша светлость, я настаиваю. Вы и так слишком часто пренебрегали моими советами. На кону ваше здоровье и жизнь». «Вы не слышали то, что вам сказала герцогиня?» — фыркнула Адель, повернувшись к Лиху. «Или слово госпожи для вас не имеет веса?» «Прошу прощения, нас друг другу не представили», — отозвался мужчина, глянув на девушку. «Леди Этьен». Вмешался Роналд, прожигая взглядом Адель, но обращаясь при этом ко мне. «Я соглашаюсь на магическую проверку, и если все в порядке, отправляюсь к себе». Вскинув руки, нашла я компромисс. «Что скажете, лекарь?» «Хорошо». Он окинул недружелюбным взглядом ту, кто на самом деле должен был быть герцогиней, и жестом предложил мне вернуться в его комнаты. Проверка продлилась недолго и поразила Лиха в самое сердце. «Я не понимаю», — бормотал он, наворачивая круги по комнате. Я сидела на кушетке, не спеша вставать. «На вас не отразилось отсутствие индовира, потеря сознания? Да и индовира у вас в теле достаточно. Как такое может быть, леди Этьен? Вы принимали эликсиры из запасов?» «Нет», — я улыбнулась, наконец, встав. «Не переживайте, лекарь. Скоро вы узнаете ответ на свой вопрос. Но шепну по секрету. Индовир может поставлять не только священный град. Очень скоро все узнают». И, загадочно улыбнувшись мужчине, я шагнула к выходу. «Доброй ночи!» «И вам, ваша светлость!» Он больше не стал меня задерживать, и я, наконец, вышла в коридор. Собиралась перекинуться еще парой слов с Адель, но принцессы не оказалось. В коридоре дожидался меня только герцог. «Ваша светлость!» Я кивнула мужу. «А где?» Я приказал сопроводить нашу гостью в покое. Ей стоит отдохнуть перед дорогой. Согласна. Как вы себя чувствуете? Можете сказать мне правду, пока Лих нас не слышит? Мужчина усмехнулся, бросив на меня взгляд. Лучше, чем когда-либо, не солгав, ответила герцогу. Все прошло в разы лучше, чем я предполагала. Надеюсь, что когда-то вы сможете мне рассказать об этом. Да, возможно. Но сейчас у нас есть темы куда более важные. Я шагнула к мужу. Вы должны кое-что знать, ваша светлость, и, боюсь, вам это не понравится. Вместо слов Роналд предложил мне локоть и повел по коридору. Говорите, Алина, вам нечего бояться моей реакции. Я не вправе злиться на вас. Ох, как хорошо звучит-то, но что-то подсказывает, что очень даже вправе. Я передала послание Его Величеству. Выдохнула в ответ, шагая рядом. Я сообщила, что никто не посмеет пересечь перевал и попасть в мертвые земли. Сомневаюсь, что мои слова хоть что-то изменили, разве что разозлили короля. «Боюсь, что да», — произнес мужчина, останавливаясь рядом с выходом на широкую террасу. «Но это лишь талика проблем, потому что армия короны уже у наших земель. Я сегодня посетил их военный лагерь. Завтра к ночи они уже будут у гор. Приказом короля главенство над моей армией берет генерал Тиварье. Я отстранен от дел». «И вы предоставили им своих людей?» Я только шагнула на террасу и рывком обернулась, стараясь найти ответ во взгляде Роналда. «Я не могу выступить против Флемур в открытую. Сейчас». Это звучало как оправдание, но я видела по глазам, что ему и самому трудно воспринимать собственные слова. «Часть моих людей придется передать генералу Тиварье», — добавил мужчина. «Меньшую часть». Я закусила губу. «А мы можем на самом деле не пустить армию в мертвые земли?» «Как вы себе это представляете, ваша светлость?» Без намека на насмешку поинтересовался Роналд, опираясь рукой о перила террасы. «Не знаю». Я отвернулась. «Можно обратиться к богам, пусть сами занимаются этим вопросом. Это же их приказ, не наш». Роналд прикрыл глаза. «К сожалению, в этой ситуации нам придется подчиниться. У нас нет рычагов давления на корону». «Это пока нет», — нахмурилась я. «Как вы отреагируете, если я скажу, что герцогство вполне в состоянии составить конкуренцию самому священному граду?» «Я с радостью выслушаю то, что вы скажете». Роналд смотрел на меня с недоверием, вскинув темные брови, прищурив глаза. Я залюбовалась этой эмоцией, которая так ярко отражалась на лице настоящего короля этой страны. «Помните те камни?» У меня перехватило дыхание на этих словах, будто от переживаний. «Те, которые нам прислали шахт». «Да, они сейчас находятся у одного ювелира в Тавкаене. Мы не получили отчета». «Он и не нужен», — я тряхнула головой. «Я могу вам сказать, что это такое. Это индовир, ваша светлость. Я без понятия, почему он окаменевший, как это вообще возможно, но это точно индовир». Несколько долгих секунд герцог переваривал эту информацию. А потом в его взгляде что-то поменялось. Из удивленно озабоченного он стал острым и решительным. «Алина, вы точно в этом уверены?» «Точнее, просто некуда». Герцог прикрыл глаза, а потом широко улыбнулся и рассмеялся. «Боги шутят над нами!» Продолжая смеяться, выдал он. «Просто продолжают шутить!» «О чем вы?» «О том, что, может, легенды о том, что силу магам дает кровь богов, не такие уж и легенды. В Священном Граде вроде как был дом богов, но именно здесь было их поле боя. Здесь они погибали, сражаясь за мертвые земли между собой, проливая кровь. Если это так, тогда индовирской руды в этих горах должно быть столько». «Я до сих пор не понимаю, как руда может превращаться в эликсиры? Круг магов дурит весь мир?» «Нет, я видел источники». Роналд тряхнул головой. «Ключи индовира бьют из-под земли, как простая вода. Но если под землей находятся залежи руды, вода может вымывать ее и разбавлять концентрацию», — ошарашенно протянула я. «Так вот почему мой резерв не пустел так долго. Я только прикоснулась к камешку. В нем силы столько, что мне одной бы на год хватило». «А вот это уже похоже на рычаги давления». Роналд шагнул ко мне и, заглянув в глаза, произнес. «Завтра я отдам указ о разборке найденной жилы». «Я готова отложить задумку с портом», — пробормотала я. «Пусть выделенные на это деньги уйдут на шахты, это важнее». «Для начала пусть старатели поднимут на поверхность всю ту руду, что им сейчас доступно. Потом будем думать, как расширять шахты». «Нужно вернуть те камни Орику. Я думаю, он сможет найти способ воспроизвести правильную пропорцию раствора индовира». Мы смотрели друг на друга, охваченные эйфорией, и оба тяжело дышали. Роналд очнулся от наваждения первым, тихо кашлянул и отступил на шаг, поджал губы и бросил взгляд на темный парк. «От новых торговых путей не стоит сейчас отказываться», — произнес он спустя мгновение. «К тому же, как я видел, вы нашли лорду Фингару ученика». Я усмехнулась. «Вы уже успели познакомиться с Азокхом?» «Пока нет, был занят, искал вас. Но успел оценить ваши труды, Алина». Настал мой черед кашлять и отводить взгляд. «Спасибо, что кинулись меня искать, ваша светлость. Не знаю, что было бы, если бы вы не подоспели вовремя. «Адель сказала, что все с вами было бы в порядке», — ответил мужчина. «Но не знаю, насколько можно ей доверять». «Чуть больше, чем другим, Флемур», — улыбнулась я, стрельнув взглядом в сторону мужа. «Я бы не нашел вас, если бы не Орик», — герцог посерьезнел. «Ваш ритуал что-то нарушил в той связи, что сотворил между нами брак. Она не пропала полностью, но ослабела. Так что, когда ситуация станет стабильнее, думаю, отпустить вас будет еще проще». Меня зацепили его слова, и я сказала совершенно не то, что собиралась. «Для вас или для магии?» «Что?» — не понял, нахмурившись, Роналд. «Что?» Злость подбила меня вверх. Руки зачесались от желания сотворить какую-то спонтанную магию. «Алина, я не понимаю, о чем вы. Герцог же, наоборот, сохранял какое-то невероятное спокойствие. Вы же хотели этого, разве нет?» «Хотела», — резко отозвалась я. И прикрыла глаза, стараясь отдышаться, не в состоянии закончить фразу так, как планировала. Просто язык не повернулся добавить язвительное «и все еще хочу», потому что это было бы ложь. «Простите, ваша светлость». Голос превратился в ледяной ветер. «Я устала. Хороших вам снов». И, не глянув на мужа, стрелой вылетела с террасы. Лицо горело, руки тряслись, а на глаза наворачивались слезы обиды. Обиды на саму себя и собственную дурость. «Дура, дура, какая же я дура!» Я наворачивала круги по комнате, не в силах успокоиться. Окна были открыты, ветер играл шторами, то подбрасывая их, то роняя обратно, а я просто не могла взять себя в руки. Конец разговора с герцогом выбил меня из равновесия. Все так хорошо начиналось, так много важного было сказано, а закончилось все. «Да почему это причиняет мне боль?» Стянув с кровати подушку, я бросила ее на пол с такой силой, что вверх взлетело несколько пушинок. За ней еще одну, потом одеяло и еще одну подушку. От бессильной ярости хотелось рычать и швыряться вещами. Меня бесило то, что я сама не могла себя понять. Почему мне так больно каждый раз, как этот мужчина говорит о том, что вскоре наши пути разойдутся? Почему я этого больше не хочу? Озарение было настолько неожиданным, что у меня подогнулись колени. Я рухнула на разбросанные подушки и нервно рассмеялась. «Я влюбилась?» Шепот сорвался с губ вместе со смешком. «Серьезно? В мужчину, который...» Я не смогла закончить предложение. Просто не смогла подобрать слов, потому что не знала, какой он. Раньше Роналд казался мне опасным, жестоким и злым. Раньше я боялась его, опасалась, старалась избегать, а потом... Потом этот мужчина открыл мне свое истинное лицо и душу. Посмотрел в мою и не отвернулся. Он был рядом, когда это было нужно. Помогал, когда в этом была необходимость. И не мешал, когда я была чем-то поглощена. И даже сейчас он хотел дать мне то, в чем я так нуждалась, чего желала. Но именно желала в прошлом. Сейчас я этого совершенно не хочу. Да только, может, хочет он? Не могу же я подойти к герцогу и сказать: «Прости, Роналд, но я, кажется, в тебя влюбилась, так что мы не разводимся, и вообще меня все устраивает». Новый нервный смех вырвался непроизвольно. Зажмурившись, я спрятала лицо в ладонях, задыхаясь от истерики. Утро ознаменовалось мелким противным дождем, серыми тучами и раскатами грома вдалеке. Я стояла у окна, наблюдая за тем, как одинокие капли стекают по прозрачному стеклу, полностью отражая мое внутреннее состояние. Эта ночь стала для меня бессонной, но усталости я не чувствовала. Вздохнув, отошла от окна и повернулась к Лане, которая уже хлопотала у шкафа, готовя мне наряд для нового дня. И эти перчатки. Девушка вздрогнула от звучания моего голоса, проследила взглядом, куда я указываю, и удивленно вскинула брови. «Да, ваша светлость». Прикрыв глаза, я медленно выдохнула. Это решение было порывом, но я не стала от него отмахиваться. Вскоре я спускалась по лестницам замка, отмеряя каждый свой шаг ударом каблука о камень. Адель уже была внизу. Она ждала меня в большом главном холле, прислонившись спиной к толстой колонне. «Ваша светлость!» Настоящая принцесса дернула уголком рта и шагнула мне навстречу. Лана тихо что-то зашипела о невоспитанности. «Я приказала седлать тебе лошадь и собрать кое-какие вещи». «Признательна за это», — кивнула Адель и обернулась к главному входу в замок. «Еще немного, и она покинет его. Уедет в неизвестность, просто чтобы спасти и себя, и меня от гнева богов. Хотела бы я знать, за что они прокляли ее. Хотела бы знать, за какой проступок самые могущественные существа этого мира могли наказать так жестоко, если даже королю со всеми его злодеяниями все сходит с рук. Ты справишься?» Адель хитро посмотрела на меня. «Насколько можно, дорогуша? Прекрати уже обо мне беспокоиться. Я больше тебя не потревожу». Я усмехнулась и покачала головой. Мол, иначе не могу. Прощение с настоящей принцессой чем-то напоминало мне прощание с родственником, которого давно не видел, а потом тот приехал погостить. Может, именно так ощущалась та связь, о которой говорила Адель, что мы теперь с ней почти как сестры. За спиной раздались шаги, и я резко развернулась. Запоздала, поймала себя на мысли, что ожидала увидеть там Роналда, но вместо герцога по ступеням спускался Орик. «Ваша светлость!» — ко мне обратился один из слуг. «Все готово, лошадь ожидает». «Ну вот и все, дорогуша!» Адель бесцеремонно меня обняла и тише добавила. «Береги это тело, пусть оно тебе послужит лучше, чем мне». «Пиши, если это будет возможно», — хмыкнула я, отстраняясь. «О, да, составлять письма и записки я умею», — едко заметила принцесса и рассмеялась. «Пойдем, а то ты так никогда не уедешь», — в тон отозвалась я, кивнув на двери. Но мы и шагу не успели сделать, как они сами распахнулись, да еще и с таким грохотом, да еще и почти в полной тишине. У меня сердце дрогнуло от неприятного предчувствия. «Ваша светлость!» Ко мне кинулся мальчишка в алой рубашке, нагоняя еще больше страха своим поведением. «К вам гости, у ворот!» «Кто?» Я сама сжалась от того, как холодно и совершенно негостеприимно прозвучал мой голос. «Ее высочество, принцесса Шарлин!» Я от неожиданности отступила на шаг, а Адель от этих слов дернулась. Глава 16. «Что она тут делает?» Адель летела за мной, иногда даже обгоняя на шаг два. «Она не должна быть тут! Это очередная ловушка моего отца?» «Я знаю не больше твоего», — шикнула я на принцессу. Уже виднелись впереди распахнутые ворота, я видела тонкий женский силуэт верхом на серой лошадке, но ни повозок, ни карет, ни сопровождения. С первого взгляда казалось, будто бы Шарлин явилась одна. Проехала через всю страну без слуг и стражи. А потом я рассмотрела и саму девушку, когда между нами оставалось не больше метра. Мужские широкие штаны, покрытая слоем пыли мужская рубашка, лежащий на крупе лошади теплый плащ. Старшая принцесса Флемур явно путешествовала не с комфортом. Она спрыгнула на землю при моем приближении и кинулась навстречу, раскинув руки. «Адель!» Настоящая Адель вздрогнула, но обняла Шарлин, не ее. «Что ты тут делаешь?» — охнула я, оказавшись в крепком кольце рук. «Я сбежала!» — срывающимся голосом прошептала девушка, отстраняясь. Светлые волосы спутались и превратились в гнездо. На щеках виднелись серые разводы, будто она плакала и одновременно проезжала сквозь пылевую бурю. «Что ты сделала?» Не поняла я, заглядывая ей в лицо. «Отец хотел выдать меня замуж за Смифца», — вывалила она мне на голову новую информацию. «Калит помог мне бежать. Мне нужно укрытие, сестра. Прошу, помоги мне!» Я не стану женой Змеелюда!» Я бросила взгляд на Адель. Но та молчала, стоя в стороне. Смотрела на старшую сестру и кусала нижнюю губу. «Тебе стоит отдохнуть с дороги», — решительно произнесла я, подталкивая Шарлин к замку. «Принять ванну, поесть, а потом мы все обсудим, хорошо?» «Так ты мне поможешь?» Девушка с такой силой вцепилась в меня, что я поморщилась. «Мы поговорим, как только ты отдохнешь», — твердо повторила я. А потом повернулась к слугам, которые меня сопровождали. «Подготовьте гостевые покои, наполните ванну и подайте сытный завтрак». «Да, ваша светлость». «Адель, прошу!» Шарлин растерянно посмотрела на меня. «Не бросай меня!» Я с трудом могла оторвать от себя руки принцессы, свалившейся как снег на голову. Передала ее слугам и несколько раз пообещала, что мы все успеем обсудить. И только когда Шарлин скрылась за дверьми замка, повернулась к Адель. «Я не останусь», — резко отозвалась младшая Флемур еще до того, как я успела хоть что-то сказать. «Но твоя сестра тут». «И что с того?» — фыркнула Аделаида, прожигая меня злым взглядом. «Она даже не знает, что я — это я, а не ты. Для нее нет разницы». «Но для тебя есть». «Ты слишком много внимания уделяешь родственным связям, дорогуша!» — отмахнулась она. «Мне пора ехать, а не забивать голову проблемами Флемур». «И это все?» — вскинула я бровь. «Все!» — безразлично пожала она плечами и кивнула слугам, которые вынесли седельные сумки на улицу и сейчас крепили их к лошади. «Я даже не буду просить тебя помочь ей. Это будет твое решение. Может, даже стоит ее обратно вернуть?» «Ты жестокая», — осадила я девушку. «А ты слишком добренькая, это отвратительно!» — скривилась она, а потом хмыкнула. «В любом случае, это уже не мои проблемы». «Тогда хорошей дороги, ваше высочество!» — закатила я глаза. Она тяжело вздохнула и тоже протянула руки, чтобы обнять меня. Ровно таким же жестом, как несколько минут назад сделала Шарлин. «Удачи, дорогуша!» — шепнула мне на ухо Аделаида. «Ты навсегда останешься для меня ближе моей семьи. Кто знает, может, я когда-нибудь даже смогу назвать тебя сестрой?» Отстранившись, Аделя кинула меня взглядом, усмехнулась каким-то своим мыслям и вскоре уже была в седле. «Буду ждать письма». Она кивнула, развернула лошадь и, пнув ту пятками в бока, вылетела за ворота, увеличивая между нами расстояние, унося одну из опасностей за собой. Я стояла у ворот, глядя ей вслед, пока силуэт наездницы не растворился вдалеке. А потом развернулась и прикрыла глаза. Думать о том, что могут сотворить боги, у меня не было сейчас времени. Для начала не мешало бы разобраться с Шарлин, армией короля, да и с Роналдом. Пожалуй, уже пора обсудить с герцогом тему, которая давно уже нависла над нами. Обсудить и принять окончательное решение без лишних эмоций и резких высказываний. Я вошла в покои, которые подготовили для Шарлин так быстро, как только могли. Несколько слуг все еще находились тут. Меняли постельное белье, вытирали пыль, расставляли еду на столике. «Подайте чай». «Да, ваша светлость». Старшая принцесса Флемур принимала ванну. Из купальни слышался ее голос, плеск воды, какой-то шум. Я дожидалась ее в кресле, потягивая горячий напиток из цветной чашечки. Вскоре девушка выплыла в комнату в облаке пара. Кутаясь в тонкий шелковый халат, принесенный слугами из моего шкафа, она шагнула к столику и скривила нос. «Неужели слухи о бедах в твоих землях не такие уж и слухи, сестра?» «О чем ты говоришь?» Я посмотрела на Шарлин снизу вверх и сделала еще один глоток чая. «Ты предлагаешь мне еду в покоях, а не в столовой. И еда эта...» Принцесса придирчивым взглядом окинула предложенные блюда. «Выглядит не лучшим образом. Могу написать письмо своему повару». «И что? Он приедет готовить для тебя в герцогство?» Жестко оборвала я ее. «А заодно расскажет королю, где его дочь?» Шарлин прикусила язык, быстро опустилась в кресло и бросила на меня затравленный взгляд. «Ты пришла просить у меня помощи», — напомнила я ей. «Кормить тебя здесь будут так же, как и меня. Если, конечно, я решу, что готова укрывать тебя от гнева короля». Она еще сильнее побледнела, мазнула взглядом по тарелке каши и тихо кашлянула. «Вот, уже хорошо. Гонор сбили, теперь можно и поговорить. Поешь, а потом расскажи, как тебе удалось сбежать, и истинную причину своего побега». Шарлин уже коснулась ложки, но та со звоном выпала из ее пальцев на моих последних словах. «Я же сказала! Отец собирался выдать меня замуж за Смивца!» «И зачем ему это?» — задала я вполне резонный вопрос. «Что может предложить тебе за королевство Смив?» Старшая принцесса нахмурилась. «Золото, воины, земли. Без понятия. Может, отец просто хочет меня наказать?» «Он бы не стал отдавать тебе замуж без выгоды для себя». На это принцесса ничего не ответила, зачерпнула кашу и отправила в рот. «Ты дашь мне убежище?» — тихо спросила она. «Мне больше некуда идти. Калец сделал все, чтобы я могла сбежать, он совсем обезумел, решил, что это отец убил маму». «Я тоже так думаю». Старшая принцесса охнула, глядя на меня округлившимися глазами. «Прошу, Адель, попроси мужа!» — предприняла она новую попытку, возвращаясь к старой теме. «Мне нужно спрятаться. Я не пойду замуж за змеелюда. Да и в столице опасно. Я не знаю, как далеко готов зайти наш брат. Поговори с герцогом. Пусть позволят мне остаться». «Я позволяю тебе остаться», — вздохнула я, понимая, что иного решения просто не может быть. «Но ты должна слушаться и выполнять то, что я тебе говорю». «Конечно, сестра, конечно!» «Хорошо». Я встала. «Сегодня ты не должна покидать эти комнаты. Ты никому не должна попасться на глаза. Сегодня через герцогство проезжает армия короля». «Они едут за мной?» — охнула она, подскочив на ноги. «Отец узнал, где я?» «Нет, они едут в мертвые земли», — успокоила я ее. «Но если не хочешь, чтобы тебя силой вернули в столицу, отсидись в комнате». «Спасибо». Шарлин шагнула ко мне, поймала мою руку и сжала в ладонях. «Спасибо большое, сестра!» «Отдыхай». Я отступила, кивнув ей, и вышла из комнаты. Обед еще не наступил, а часть задуманного на день была выполнена. Оставалось только поговорить с Роналдом. Взяв небольшую передышку на то, чтобы собраться с мыслями, я направилась к его кабинету. «Если он не там...» Отложу этот разговор до лучших времен. Я одернула себя. Сама ведь решила, именно сегодня нужно расставить все точки над «и». Вздохнув, остановилась перед нужной дверью. «Герцог у себя?» «Да, ваша светлость», — с готовностью отозвался один из стражников. «У его светлости сейчас лорд Иэйтон. Вы подождете или сообщить, что герцогиня прибыла со срочной вестью?» «Я подожду». Струсив, решила я и отошла к окну. Чем больше времени тратилось на ожидание, тем больше я сомневалась в том, что сейчас самое лучшее время для подобных разговоров. Вскоре дверь открылась, и на пороге появился военный советник. Он кивнул мне и спешным шагом удалился. «Ваша светлость». Я ступила в кабинет мужа на негнущихся ногах. «Алина?» Роналд не оторвал глаз от документов. «Проходите. Что-то стряслось?» «Вам уже доложили о прибытии Шарлин?» Мужчина вздохнул, наконец поднял на меня глаза и отложил бумаги в сторону. «Да. Я так понимаю, она остается?» «Да. Я не смогла выставить ее». «Понимаю». «Адель уехала». «Да, я знаю». Мы с герцогом смотрели друг на друга. Основные события мы обсудили, оставалось заговорить о важном. О том, о чем стоило. «Лорд Иэйтон», — неожиданно даже для самой себя выдала я, — «что-то не так с армией?» «Люди короля уже в наших землях. Вскоре лорд Иэйтон поведет моих людей». Лорда и Эйтон тоже должен уехать? У меня брови взлетели от удивления. Да, приказ Его Величества. И опять тема была закрыта. Я подумала о ваших словах. Я шагнула к столу, сделав первый шаг. О каких? По поводу развода. Я запнулась в словах, нервно провела рукой по руке, что не укрылось от глаза Роналда. Это мой подарок? С усмешкой уточнил герцог, глядя на перчатки, которые я сегодня выбрала. И честно, если до прощания с Адель я еще помнила об этом своем выборе, то сейчас даже опешила от его слов. Да. Вам же они не понравились? Не удержался от язвинки герцог. Может, мое мнение поменялось? И не только о перчатках. Набрав воздуха в грудь, я посмотрела мужу в глаза и на одном дыхании выпалила. Я уже не уверена, что хочу расторгнуть наш брак. Вы больше не ограничиваете мою свободу, знаете обо мне правду, а в этом мире... Запнувшись, я замолчала. Мои слова звучали как-то меркантильно, будто бы я беспокоилась только о выгоде и возможности комфортно жить. Алина. Роналд заговорил до того, как я смогла исправиться или добавить что-то такое, что могло бы улучшить мое положение в его глазах. Вы говорите о браке как о долге, но вы же не сможете относиться к нему только как к необходимости для жизни, да и я не смогу. Почему? И опять язык опережает мои мысли. Потому что я не смогу смотреть на вас просто как на навязанную жену. Он произнес это слишком спокойно, будто это не стоило ему никаких моральных сил. Вы нравитесь мне как женщина, и я не готов закрывать на это глаза. Однако, если вы не готовы ответить мне взаимностью, я не посмею удерживать вас силой или хитростью. А если готова? Мне опять сложно далось произнести что-то настолько откровенное. Во взгляде герцога что-то изменилось, что-то нечитаемое, непонимаемое мной. «Если это так, — наконец произнес Роналд, — то я стал бы самым счастливым мужчиной в мире, Алина». У меня перехватило дыхание от его слов. Герцог поднялся, шагнул ко мне и остановился так близко, что я могла бы коснуться пальцами его груди, не вытягивая руку полностью. «Я не осмеливался об этом даже думать», — тихо добавил мужчина. «Когда все стало известно, когда вы выразили свое желание...» «Тогда вы еще не знали всего». «Боюсь, что даже за всю жизнь я не смогу узнать о вас все. Но если вы готовы дать мне шанс...» Он взял меня за руку, провел большими пальцами по перчатке. «Я сделаю все, чтобы не разочаровать вас, Алина». Этот трогательный и романтичный момент был бесцеремонно нарушен стуком в дверь. Мы с Роналдом оба вздрогнули, как нашкодившие дети. Но герцог моей руки не отпустил, и это стало для меня еще одним знаком. И только потом... «Ваша светлость, ее высочество, принцесса Шарлин!» Дверь открылась, бесцеремонно явив нам представительницу рода Флемур. «Адель, как это понимать?» «Я же сказала не выходить сегодня из комнат!» Рыкнула на нее я, злясь, что принцесса не смогла найти другого времени на что бы то ни было. «Почему ты не сказала, что маркиза выжила?» Глава 17. «Шарлин, успокойся!» — прикрикнула я на принцессу, которая пыталась поймать убегающую от нее собаку. Меня выдернули из кабинета Роналда, затащили в гостиную, где Лана кормила и играла с собакой. Теперь же усилиями старшей принцессы Флемур все было нарушено. Моя камеристка испуганно вжалась в стену, графиня забилась под софу, а Шарлин всяческими правдами и неправдами пыталась ее оттуда выковырять. «Но ведь это маркиза, я видела!» Раскрасневшаяся от натуги девушка выпрямилась и прожгла меня взглядом. «Нет, это не маркиза», — вздохнула я, хоть и выглядит, как она. Но... Шарлин осеклась. Я не понимаю. Присядь, ты пугаешь собаку и мою камеристку. Я объясню. Она сомневалась еще несколько секунд, прежде чем опуститься в кресло и посмотреть на меня так, будто я была ее врагом номер один. «Это не маркиза», — повторила я, оставшись стоять. «Маркиза погибла, когда заклинание короля попало в нее. Нам не удалось спасти эту жизнь, но удалось спасти другую. Сейчас в теле маркизы живет дух другой погибшей собаки. Ее зовут графиня. Она выглядит как твоя любимица, но это не она». Шарлин открыла рот. То ли от удивления, то ли от возмущения. Но ничего так и не сказала. А на глаза навернулись слезы. «Я думала, это она», — всхлипнула девушка. «Надеялась на это, когда увидела». «Знаю», — я кивнула. «Мне жаль, что это не так. Мы пытались спасти маркизу, у нас не получилось». Шарлин спрятала лицо в ладонях, стараясь подавить рыдание. Лана принесла воды, я поговорила с сестрой Адель, и ту, наконец, удалось успокоить. Не знаю, чем мне аукнется правда про маркизу-графиню, но пока вышло, как вышло. А потом в замке стало шумно. Воины герцога выходили за стены под командованием нескольких капитанов и лорда Иэйтона. Я наблюдала за движениями воинов с одного из балконов, и если людей герцога было немного, несколько отрядов, то за стенами виднелось проходящее войско короля. Люди шли и шли. Их обгоняла конница, проезжали боевые орудия и в собранном, и в разобранном состоянии. Складывалось такое ощущение, что они не с монстрами в равнинах и горах собрались воевать, а брать штурмом город. К вечеру вновь образовалась привычная тишина, нарушаемая только сильными порывами ветра за окном и стуком дождя. День перетек во второй, потом превратился в монотонную, спокойную неделю. Нет, происшествия были, но это были скорее радостные события. Орик днями и ночами экспериментировал с индовирской рудой и, наконец, смог подобрать нужную пропорцию. Изготовленные им эликсиры ничем не уступали тем, которыми торговал Священный Град. Пока в нашем запасе было не так много жидкого индовира, но это пока. А вместе с тем у меня родилась новая бизнес-идея. Пропадая в кабинете днями, я проводила расчеты и вскоре смогла показать свою задумку. «Это может хорошо сказаться на пополнении казны», задумчиво протянул лорд Фингар, просматривая мои записи. «Особенно сейчас, когда надвигаются холода». «Нужно написать лорду Горд», согласился герцог. «Бани являются его собственностью». «А я напишу лорду Франтье», — решила я. «Кто сможет лучше прорекламировать новые целебные бани среди состоятельных аристократов?» «С вашими идеями, миледи, мы скоро сможем постоянно держать казну полной», — усмехнулся советник Роналда. «Мне же оставалось надеяться только на то, что это в самом деле будет так. Моя задумка была простой и не требующей многого. Нужно только добавлять раствор индовира в воду в банях. 10 бассейнов с горячей водой, небольшая концентрация крови богов – вот и весь секрет. А, как всем известно, даже простое умывание раствором индовира в состоянии оздоровить человека. За это будут готовы платить, особенно при учете нарушения поставок из Священного Града». «Думаю, что это можно будет сделать до конца недели», — кивнул герцог. «Осталось только со всеми договориться». «Сказано, сделано. Правда, нам потребовалось чуть больше времени. Лорд Фингар уехал на следующий день после того разговора. Его ждало учебное путешествие с Азокхом к Драконьему заливу. А мы с Роналдом приступили к переговорам и заключению договоров с владельцами городских бань. Лорд Франтье с радостью выступил нашим рекламным агентом, попросив не такой большой процент от дохода. Я все же съездила к нему лично, не рискнув доверить все мысли бумаге. Мне казалось, что банкир захочет больше, но он только улыбнулся мне в ответ и произнес: «Ваша светлость, приходите еще. Я всегда буду готов вас поддержать. Ваши задумки — это всегда нечто невероятное. И с точки зрения необычности, и с точки зрения доходности. Лорд Франтье и так неплохо получал с моих нововведений. Он это понимал, что не могло не радовать. Целебные бани должны были заработать через несколько дней после нашей с ним беседы. Ведь пока я договаривалась о рекламе, Роналд все решил с самими банями. А уже вечером того же дня мы сидели в уютной гостиной и под аккомпанемент треска поленьев в камине обсуждали детали и пили сладкое вино. «Вы не перестаете меня удивлять, Адель!» Губы Роналда тронула легкая улыбка. Он скрыл ее за кубком вина, но пить не стал. Прикрыл глаза, наслаждаясь теплом камина и шумом дождя за окном. В полумраке комнаты ощущался какой-то невероятный уют, которого раньше мне ужасно не хватало. Затаив дыхание, я не ответила, наблюдая за тем, как вспышки света танцуют по мужскому лицу, выделяют тенью скулы, очерчивают подбородок, скрывают за собой отпечатки усталости. «У вас в мире было что-то подобное?» — поинтересовался он. «Или это только ваша идея?» «В лечебной бане?» — нахмурилась я. «Ну, как я уже говорила, в моем мире не было магии. Ну, что-то наподобие встретить можно было в ванной с солью, лечебной грязью». Я развела руками, не зная, что еще сказать. «Расскажите о том мире?» — осторожно поинтересовался он, делая глоток вина. «Если это вам, конечно, не приносит боли». «Не приносит?» — качнула я головой и улыбнулась. «О чем бы вы хотели узнать?» «Даже не знаю. Я готов слушать о чем угодно, если вы готовы об этом говорить». Выбрать тему оказалось сложно. Начала с одного, а потом перешла ко второму, а после уточняющего вопроса переключилась на третье. В какой-то момент поймала себя на том, что рассказываю историю с детства, когда младший брат подбил меня залезть на дерево за его мечом, а я благополучно свалилась с огромной высоты и сломала руку. «А как это лечится? Без магии-то?» По лицу герцога так и читалось, что он просто не представляет решения проблемы без целительного заклинания. «Есть такая вещь, как гипс», — рассмеялась я, наслаждаясь непониманием, написанным на лице мужа. А потом перестала над ним издеваться и рассказала о методе лечения закрытых переломов. Не сказать, что решение проблемы порадовало Роналда, да и удивление прибавилось. Но он получил ответ на свой очередной вопрос, а мне было приятно, что ему интересно все, что связано с моим родным миром. «Я не представляю, что делал бы, окажись на вашем месте, Алина», наконец произнес мужчина, отставляя кубок на столик. «Как смог бы подстроиться под новые реалии нового мира?» «Иногда просто не остается выбора», пожала я плечами. «Да и не так уж наши миры отличаются. Хотя это вы еще про интернет не слышали, милорд». «Звучит так, будто бы этой информацией вы сломаете мое мировоззрение полностью», — усмехнулся Роналд. «Очень может быть», — закивала я. «Вы можете быть куда ближе к истине, чем думаете». Роналд медленно встал с кресла, подал мне руку. «Тогда, может быть, мы оставим эту фундаментальную тему на следующий раз. Что скажете?» «Согласна». Я вложила пальцы в его ладонь, вставая. «Сегодня уже слишком поздно для таких разговоров». Мужчина ничего не ответил, провел большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. Перчатки я сняла, они сейчас висели на ручке кресла. От прикосновения по коже побежали мурашки. В груди стянулось тугим узлом предвкушение. После того разговора в его кабинете мы больше не затрагивали тему отношений и брака. Я иногда ловила его взгляды, и изредка мы как бы невзначай друг к другу прикасались, будто не были женаты, будто могли попасться. Какие же глупости! Алина. Роналд коснулся моего лица, заправил за ухо волосы, а потом несмело приблизился и коснулся своими губами моих. Неспешно пробуя на вкус, медленно углубляя поцелуй, наслаждаясь каждой секундой. Интересно, это мои ощущения? Или и его тоже? Мне приходилось мысленно тормозить себя, чтобы прочувствовать каждый миг, а не перейти черту и шагнуть дальше. Меня обняли, крепко прижали к себе, или это я? Может, это я так крепко обнимала Роналда, вжимаясь всем телом, и все равно этого было мало? «Нам некуда торопиться», — прошептал мужчина, продолжая неспешно целовать меня. «А если я хочу этого?» — вскинула я бровь. «Тогда я скажу, что желание моей жены для меня закон», — ехидно отозвался Роналд. Его руки соскользнули с моей талии, шнурки корсета ослабли, а мужские губы переместились на шею. Ниже и ниже, пока с плеч сползало платье. Одежды соскользнули, и мы последовали за ними. Оба стояли на коленях, утопая в мягкости ковра. Рядом уютно урчал камин, ночная тьма нежно обнимала за обнаженные плечи, а от страсти поцелуев пьянила куда сильнее, чем от бокала вина. Прикосновения перестали быть целомудренными, никто больше не сдерживался, не думал вести себя тише. Вот теперь я наслаждалась каждым мигом, каждым движением, каждым вздохом. Мы были мужем и женой. Впервые по-настоящему. Впервые не гонимые ничем, кроме собственного желания. И уже потом, лежа на ковре у засыпающего камина, Роналд набросил на нас свой плащ, потому что я отказалась вставать. Лежала у него на плече, ощущая под пальцами разгоряченную кожу, чувствуя биение сердца, и улыбалась. Роналд молчал, медленно перебирал мои волосы, пропуская сквозь пальцы. Я ощущала его успокаивающее дыхание и, кажется, улыбку. «О чем задумалась моя герцогиня?» «Нет, мне точно не показалось», — он улыбался, даже задавая этот вопрос. «О том, откуда у тебя этот шрам?» — хмыкнула я, проводя пальцем по мужской груди. Чуть ниже ключицы ощущалась глубокая впадина. «От удара мечом», — прошептал он, поднимая руку и накрывая мою ладонь. Заставил опустить руку ниже. Под пальцами оказался еще один шрам, на этот раз продолговатый. «Это от взрыва магической ловушки. А этот — от когтей одного монстра, который напал на моих людей в мертвых землях». Я привстала на локти, заглянула в его глаза. «Расскажешь мне эти истории?» «Тебе интересно?» — так же тихо уточнил мужчина. «Конечно. Тебе ведь интересно узнавать обо мне? Почему это не должно быть взаимно?» Роналд широко улыбнулся и притянул меня к себе, но вместо ответа просто поцеловал. «Хотя кому я вру? Непросто. Совершенно непросто. Еще бы несколько таких мгновений, и я бы сбросила укрывающий нас плащ. Просто потому, что он стал бы мешать». «Почему ты так улыбаешься?» — усмехнулся мужчина, убирая мои волосы в сторону. «Потому что сейчас я чувствую себя невероятно счастливой», — пожала я плечами, нависая над Роналдом, а потом наклонилась и поцеловала. Его руки уже были у меня на талии, когда что-то произошло. Я ощутила это как толчок всем телом, невероятной силы толчок, от которого завибрировала каждая клеточка. Роналд застыл. «Ты это почувствовала?» «Да», — у меня дрогнул голос. «Что это было?» Герцог уже был на ногах, я вскочила следом, подхватив его плащ. «Не может быть!» От его голоса у меня горло стянуло спазмом. Дурное предчувствие накинулось с разбега, как дикая лесная кошка. «Что?» Я оказалась рядом с мужчиной возле окна. «Ты видишь это?» Я медленно перевела взгляд, стараясь понять, что так его ошарашило, и почувствовала, как холодеют кончики пальцев. «Нет!» — шепот сорвался с губ. «Роналд, это же...» «Да!» Короткий рубленый ответ, от которого стало только хуже. «Мы оба видели то, что случилось. Видели скалы вдали, видели полупрозрачный дребезжащий щит, возведенный народом гарпий. Только теперь он не имел целостности. Щит был разорван и дребезжал на ветру полупрозрачными лохмотьями. Защита пала.